После ее ареста Ленин назначил на этот пост Калантай. Сноска. Из Финляндии ее пригласил в Прагу Масарик, чтобы она занялась там русскими архивами. Оттуда она уехала в Соединенные Штаты Америки, где работала до самой смерти в обществе памяти Льва Толстого. Как всегда, она жила здесь почти в аскетической простоте, без всякого интереса к материальным вещам. Глава 6. Не стоит и говорить, что заботы у мама увеличились после того, как мы поселились во Франции. Образование Александра было одной из задач, которую ей пришлось решать. Благодаря американской щедрости в провинции Овернь, в бывшем замке Лафайета, Шаваньяк, был основан интернат для воспитания сыновей мигрантов. Александр поступил туда и чувствовал себя вначале смертельно несчастным, так как старшие мальчики беспощадно мучили его. Несколько лет спустя миссия и я мстили его ничего не понимающим учителям на вечеринках тем, что отказывались с ними танцевать, ведь это только они давно все забыли. Хотя Александру было в то время около 13 лет, он выглядел таким рослым и взрослым для своего возраста, что, когда он приезжал на каникулы домой, он создавал для нас утешительную иллюзию того, что в доме есть мужчина. Георгий следовал за ним по пятам, как тень, и ловил каждое его слово. «Да, Александр! Нет, Александр!» — слышно было, как бормотал он, исполненный благоговения. Мисси и я были неразлучны и прекрасно понимали друг друга, хотя мы были разными и по характеру, и по внешности. Мы обе с восторгом слушали истории, которые читал нам Александр. В них шла речь о приключениях и открытиях. Он хотел стать колониальным инженером, что раньше считалось многообещающей карьерой. Однако до осуществления этой мечты был долгий путь, и когда Александр стал постарше, мы обнаружили, что он был не способен по-бойцовски пробиваться в жизни. Когда его доверенные, но не обладавшие опытом, мы пробовали давать ему хорошие советы, не имея по существу никакого понятия о том, как ему решить свое будущее. Ирина, самая старшая, не теряла времени с нами, младшими, и предпочитала общество и беседы взрослых. Видимо, из всех нас она страдала больше всего от сознания, как все могло бы быть иначе. Нас, младших, это вообще не угнетало. Мы смотрели вперед, полное любопытство, и с нетерпением ждали, когда же мы встанем на собственные ноги. Каждое новое жизненное открытие превращалось для нас в удивительное, волнующее приключение. Хотя Ирина производила впечатление, что она намного старше нас, она оставалась все же еще школьницей, для которой наша с Мисси солидарность и независимость были, вероятно, часто серьезным испытанием. Однако, когда позднее надо было вести дом, она делала закупки, готовила пищу, мы помогали ей, как только могли, подавали вовремя еды, и мыли потом посуду. По воскресеньям дом наполнялся гостями из Парижа. И Ирина удивляла всех своими вкусными блюдами. Часто на столе появлялось наше любимое блюдо – битки. Мелко нарубленное куриное мясо, плавающее в сметане, за что ее очень хвалили. Мы, дети, принимали участие во всех весельях, развлечениях и беседах, музыкальных встречах и долгих послеобеденных прогулках гостей. Конечно, приезжал и дядя Адишка Вяземский, если ему это позволяли его занятия скачками. С раннего детства он был одержим страстью к лошадям. Затем, когда повзрослел, он стал управлять в России конным заводом Вяземских. За границей он был признанным авторитетом своего дела, и так как он знал родословную каждой лошади, то мог почти всегда предугадать победителя. Несмотря на это, он никогда не играл. Каждый год у нас в гостях появлялась дама. Ее белые, как снег, волосы не совсем подходили к ее молодому лицу и веселому смеху. Даже ее имя звучало весело – Олала Мум. Она всегда привозила мама какой-нибудь роскошный и чаще всего совершенно бесполезный подарок – шляпу от Ребо, платье из знаменитого дома мод или огромный флакон редких духов. Мама, которая никогда не покупала ничего для себя, радостно краснела и, принимая с протестом подарок, выглядела снова юной и беззаботной. Мы – дети. любили ее подругу из-за ее веселости и свежей фантазии, которую она приносила в наш мир, мучимой постоянной экономией. Ее сопровождала красавица-дочь, волшебное создание по имени Елена, которой мы восхищались. Позднее она вышла замуж за американского писателя и критика Эдмунда Вильсона.